Все четверо не подавали признаков жизни, точно загипнотизированные. Джозефа Бенджамин видел в профиль. Тот тоже стоял так, чтобы не упускать из виду обоих грабителей. Лицо Джозефа было спокойным, даже каким-то отрешенным, словно все происходящее здесь мало его интересовало. «Майкл!» — крикнул Бенджамин. «Ты узнаешь меня? Это я, Бен Тейлор. Мы на одной улице жили». Рыжий верзила вгляделся в Бена, осклабился. «Смотри ты, действительно, Бен Тейлор, не признал тебя в этом маскарадном костюме. Копом, значит, заделался. Тем хуже для тебя. Короче, скажи этому большому мешку с дерьмом, чтобы бросил на пол пушку, и ты свою тоже. Объясни ему, что я не тот парень, который падает в обморок при виде крови. Ты же меня знаешь. Чуть что, перережу этому мозгляку горло. И помощничек у меня шустрый. Малолетка еще, а стреляет без промаха. Талант у него такой. Вот только нервный он очень. Лучше его не волновать, а то не ровен час тир тут устроит». «Я тебя понял, Майкл», — медленно произнес Бенджамин. «Но хочу, чтобы и ты меня понял. У вас те же проблемы, что и у нас. Не только твой помощничек стрельбе обучен. Ты, например, на крючке повис крепко. Неплохо бы тебе сначала позаботиться о себе. А мы никуда не торопимся. С удовольствием поторчим здесь. Глядишь, еще кто-нибудь сюда на огонек завернет. Чем компания больше, тем веселей». Это, можно было не сомневаться, Майкл представлял отчетливо. «Зачем понапрасну гнать волны?» — миролюбиво ухмыльнулся. «Из-за какой-то сотни долларов, что задолжал мне этот старый пивной паук. Нам ваши пушки не нужны. Просто поваляются немного на полу, а вы прохладитесь у стеночки, пока мы выйдем прогуляться. Если для вас это так принципиально, могу даже за должком заглянуть сюда как-нибудь в другой раз. И всем будет хорошо». «Считай, что уговорил нас», — впервые подал голос Джозеф. «Но я, в отличие от Бена, тебя не знаю и верить на слово не могу. Хочешь, чтобы получился разговор? Для начала спрячь ножичек и отойди от кассы, а там подумаем, как жить дальше». «Не слушай его, Майк!» — заверещал парнишка. «Они наколют нас! Я этих козлов насквозь вижу! Пусть побросают свои дерьмовые пушки, иначе живыми отсюда не выйдут!» Бескровное лицо его болезненно дергалось, губы кривились. «Что, Бен, не наколешь меня?» Еще шире разулыбался Майкл. «Ты, помнится, славным парнишкой был. Не подлечил. Как-никак, дружок детства, кое-чего стоит». Бенджамин вопросительно глянул на лейтенанта. «Я могу за Бена поручиться», — буркнул Джозеф. «Все будет по-честному. Выходи сюда».